Глава 5. Ночь была маятная, полная мысли о том, как поступить. Накаляло то, что слова десятилетнего ребенка к делу не пришьешь, а других свидетелей просто нет. Да и работала нянька по устной договоренности. Вот и получается, что все, что он может, лично высказать ей свое возмущение. При этом еще и придется держать себя в руках и действовать строго в рамках закона. Вот такая оборотная сторона медали честного мента, как презрительно называла его бывшая жена. «А давай, может, клепанем на всю их контору анонимку?» — понизив голос, предложил Харламов. «Натравим проверки по всем инстанциям. Там же нарушение валом взять хотя бы незаконную коммерцию». «Ты не понимаешь, Олеж, так мы ударим не по Тимофеевне, а по самому диспансеру в первую очередь. Ну, проверка, ну, снимут заведующую. И что? Во-первых, не думаю, что она в курсе. А во-вторых, таких, как Тёмка, знаешь, сколько в городе? Да хрена. И далеко не у всех родителей есть возможность быть с ними круглосуточно. А официально ты няньку не найдешь. Только вот этой незаконной коммерции спасаемся». «Гулять пойдем». Неожиданно отвлекся от долгого созерцания трофейного, отрезанного вчера от нянькиной сумки ремешка, Тёмка. «Гулять». «Пойдем, пойдем», — успокоил его Андрей. «Марин, может, выйдете на улицу? Только никуда не уходите. Я скоро». Она совсем по-взрослому вздохнула и, оторвавшись от рисования, глянула на брата. «Ну, чего ты разгалделся? Гулять тебе? А то, что у других свои дела могут быть, это тебе все равно?» «Гулять пойдем, гулять». «Ах, ладно уж, погуляю с тобой разочек». Взяла его за руку, но возле двери остановилась. «Ну, а кто за тебя до свидания дяде Олегу говорить будет?» Тёмка, естественно, не отреагировал, но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге, едва не столкнувшись с детьми, появился Моруновский. Застыл с ошарашенным испугом, глядя на Тёмку. «Здрасте, товарищ майор. Может, вы все-таки дадите нам пройти?» Спустя почти полминуты деловым тоном вывела его из ступора Маринка. Харламов сдавленно захрюкал, а Моруновский шуганулся в сторону и наступил на стоящую у стены швабру. Она треснула его по плечу, и с висящей на ее древке тряпки взвелось белое облако засохшей побелки. Моруновский выругался, снова сделал неловкое движение, задев ногой пустое ведро, и тут же, дернувшись, пихнул стол Андрея, с которого с грохотом полетели шаткие башни папок и бумаг. «Черти что развели тут! Детский сад, а не отделение!» – взревел Моруновский. «Иванов, почему личные дела в рабочее время решаешь?» Андрей молчал, крепясь, чтобы не съездить гаду по морде. Все-таки времени прошло прилично, и давно уже все для себя решил. А стоило только коснуться этой темы, и все как с нуля. Андрюха спокойно, с одного взгляда понял его состояние Харламов. «Ты при исполнении, дыши. Лучше после работы его шкуру позорную залови». И так глянул на Моруновского, что тот попятился. «К разуму у тебя, Иванов, срочно!» Выкрикнул и поспешил сбежать, так и забыв обтряхнуть перепачканную побелкой форму. Харламов вернул упавшую швабру с тряпкой на место, забубнил, заполняя повисшую неловкую паузу. «Говорили 2 недели, но уже скоро месяца у них конь не валялся. Грязичу по всему отделению растянули и успокоились». Поднял рухнувшие со стола папки. «Кстати, ты слыхал, поговаривают, что ремонт могут заморозить? Денег вроде не хватило. Чем они там считали?» И вдруг присел на край стола, задумчиво усмехнувшись, мотнул головой. «Да. Нет, ты видал? Ну, это...» Поводил рукой перед лицом и кивнул на дверь, вслед сбежавшему Моруновскому. «И чем дальше, тем сильнее. А лет этак через пяток и вовсе». «Олеж, заткнись, ладно?» – прорычал Андрей. «Ладно, ладно». Вскинул он ладони к груди. «Ты ж знаешь, я могила. Но, блин, так хочется морду ему набить. Не представляю, как ты держишься». «А мне не положено». Строго поджав губы, одернул Андрей китель. «У меня один выговор с занесением по этому поводу уже есть. Хватит. Слушай, у меня к тебе просьба на миллион. Помнишь, ко мне на днях девчонка приходила в няньке свататься? Краснова. Пробей мне ее, пожалуйста, по своему доступу». «Опа!» — хитро сощурился Харламов. «А тебе по партийной линии или по личному, так сказать?» «Кончай острить. Мне нянька срочно нужна, а это...» Задумчиво помолчал. «Нутром чую, что что-то с ней не то». «В смысле?» «Не знаю пока». «Ну, здрасте. А я тогда куда рыть-то должен?» «Пока просто, в общем». А тебе не кажется, что у тебя опять паранойя обостряется? Может, тебе вместо оперативной справки просто в кино ее пригласить? Ну, там последний сеанс, последний ряд, потом хванчкара на скамеечке в парке. Ну, и до дома проводить, конечно. А я ради такого дела даже с охламонами твоими на ночь останусь. Нет уж, спасибо. Хватит с меня молодых да ранних. Тем более таких. Каких таких? Олег, на хлопок! Заглянув в кабинет, перебил их запыхавшийся Генка Шевцов. Крайнов санкции выбил. Сноска. На хлопок. Оперативный сленг. На языке оперативников означает «на задержание». Конец сноски. Ну, наконец-то! Харламов пружинисто подхватился с места. Пара секунд, и он уже готов к бою. Ладно, Андрюх, я понял. Чем смогу, помогу. А ты давай эту, бабу себе ищи на постоянку. Самая лучшая нянька – это жена, уж проверь. Когда он умчался, Андрей подошел к Львовичу. Тот покряхтел, пересказывая кляузу Маруновского о том, что Иванов притащил в отделение детей, но особо не злобствовал. Лишь потребовал прекратить балаган и либо решить уже свои личные проблемы, либо искать новую работу. Но тут же, словно и не намекал только что на отставку, оживился. «Я тебе на днях про ответственное задание говорил, помнишь?» «Вот. На юбилейный слет ветеранов милиции в этот раз приедет полковник милиции в отставке Попковский». «Не знаю такого». «А ты и не должен. Он с севера, ветеран Отечественной войны, герой, вся грудь в орденах. Но главное, что он родственник...» Львович загадочно ткнул пальцем в потолок. «Понимаешь, да? Очень важный гость. Надо принять по полной программе. Прилетает через 2 недели. Встретишь его в аэропорту, организуешь заселение в гостиницу и досуг до вечера. И смотри, Иванов, не подведи честь отделения. Будет сделано. И разрешите личную просьбу, товарищ полковник». «Опять? Ты у меня со своим личным вот где!» — черканул ребром ладони по горлу. «Решаю вопрос, товарищ полковник. Но сегодня край как нужно отлучиться. Петров на месте, в курсе всех дел, готов к работе». «Эх!» — потряс кулаком Львович. «Чтобы последний раз, ясно?»